0,64. Божественная оценка действительно очень умна. Божественная оценка просто невероятна. Список способностей, которые я могу купить, показывает все способности и сколько стоит каждая из них. На данный момент у меня есть 200 очков способностей. Поскольку минимальная стоимость способности 100 очков, я могу приобрести либо две способности по 100 очков, либо одну, но за 200 очков. Ну, это хорошо. Важно еще то, что теперь оценка показывает неполученные мною способности. Поскольку они показываются, я могу оценить их повторно. Другими словами, я могу проверить, что дает способность до того, как купить ее. Великолепно. Если я использую эти возможности, я смогу найти полезные способности. Теперь можно не беспокоиться о том, будет ли купленная способность полезной или нет. Кроме того, в зависимости от ситуации, я могу найти способности, которые смогу натренировать сама, и получу способность без траты очков способностей. Предлагаемые способности развернуты передо мной. Так, проведем их оценку одну за одной. Способность достигнута. Способность переедания 5 уровень стала переедание 6 уровень. Уровень способности переедания снова вырос, пока я продолжала есть и одновременно оценивать. Но все еще осталось множество несъеденных обезьян, и кажется, мой желудок еще далек от заполнения. Мой желудок великолепен. Интересно, есть звание «желудок здоровья в другое измерение»? Ха-ха! Это великолепно. Даже то, что видно на данный момент, выглядит как иллюстрированная энциклопедия. Наверняка список увеличится еще больше, если у меня будет 300 очков. Скорее всего. Но мне надо поднять много уровней, чтобы накопить столько. Хотя мой уровень и быстро вырос, когда я как последняя идиотка сражалась в смертельной битве с обезьянами, но обычно он не растет так быстро. Но те способности, которые я вижу сейчас, исчезнут, если я использую все свои очки. Это проблема. Но если есть хорошая способность, то я хочу ее получить. Прямо дилемма какая-то. Что же делать? Купить способности или сохранить очки? Проблема. Я уже закончила оценивать все наличествующие способности. Есть способности, которые меня заинтересовали. Чувство магии становится возможным чувствовать магию. Манипулирование магией становится возможным управление магией. Наверное, они нужны для использования магии? Похоже на то. Учитывая, что они показываются вместе, кажется, это сделано со смыслом. Наверное, это способности, которые эффективны только в качестве набора. Я могу купить обе за 200 очков. Но есть проблема. Вообще-то у меня уже есть чувство магии, способности обнаружения. Да, оно там есть. Это значит, что даже если я приобрету, то оно может объединиться с обнаружением. Это недопустимо. Или скорее, я должна сказать, что если это случится, то я не смогу использовать магию всю свою оставшуюся жизнь. Я не могу активировать обнаружение и таким образом не смогу активировать чувство магии. Если, как я думаю, эти две способности комплект для использования магии, то похоже, я попала в цугцванг. Блин, что с этой забагованной способностью? Нет, нет. Ничего еще не решено. Конечно же, я смогу когда-нибудь начать использовать магию. Так что пока отложим это. Возможно, есть способность, которая позволит использовать обнаружение, но я сомневаюсь, что оно действительно может стать полезным и не хочу тратить драгоценные очки способностей на бесполезные способности. Ищем ту, которую я смогу использовать сразу и чье действие сразу понятно. Ядовитые когти, о которых я раздумывал раньше, больше не нужны, поскольку у меня уже есть способность «Ядовитая атака». Хотя получение способности уменьшения употребления стамины явно полезно, но ее приоритет низок, так как у меня есть переедание. Или скорее, учитывая, что я получил автоматическое восстановление хитов без покупки, то скорее всего смогу получить и эту способность позднее. Хоть я и выгляжу сбитой с толку, но уже приметила себе способность. Теперь стоит только подумать, хочу ли я получить способность или приберечь очки. Эта способность явно отличается от других, как ни посмотри. Гордыня, 100 очков. N% энергии способна достичь богов. Скорость, с которой вы получаете опыт и способности, быстро растет. Скорость роста уровней способности также увеличена. W-система подавлена и право вторжения в МА получено. Я не понимаю этого. Половина объяснений непонятна. И почему только 100 очков за такую способность? Хоть я и оценил N% WMA, все, что выдала мне оценка, невозможно оценить. Все, что смогла понять из объяснения, что способность увеличивает получаемый опыт и скорость роста уровней способностей. Даже если считать только это суперспособность. Если честно, не уверена, что мне делать. Такая непонятная способность слишком опасна. Я не знаю, какие у нее минусы. Но если подумать об этом, то насколько же большие у нее плюсы? Нет ни одной другой способности, которая дает увеличение скорости роста опыта. Я не знаю, насколько она увеличивает скорость роста. Но все равно разница должна быть велика. Правда, что же мне делать?